Земщина представляла собой как бы чужую покоренную страну, преданную произволу завоевателей. Но в то же время Иван допускал поразительную непоследовательность и противоречие, вообще отличавшее его характер и соответствовавшее нездоровому состоянию души. Ту же земщину, в которой он на каждом шагу видел себе изменника, царь собирал для совещания о важнейших политических делах. В 1566 году по поводу литовских предложений о перемирии царь Иван созвал земских людей разных званий и предложил им главным образом на обсуждение вопрос, уступать ли по предложению Сигизмунда Августа Литве некоторые города и левый берег Двины, оставивший за собою город Полоцк на правой стороне этой реки. Мнения отбирались по сословиям. Сначала подали свой голос духовные, начиная с новгородского архиепископа Пимена. Три архиепископа, шесть епископов и несколько архимандритов, игуменов и старцев. Потом бояре, окольничьи, казначеи, печатник и дьяки. Всего 29 человек. Из них печатник висковатый подавал особое мнение. Впрочем, в сущности, схожее в главном с остальными. За ними 193 человека дворян, разделенных на первую и вторую статью. За ними особо несколько торопецких и луцких помещиков. Потом 31 человек дьяков и приказных людей. И, наконец, торговые люди, из которых отмечено 12 гостей, 40 торговых людей и несколько смольнян, спрошенных особо, вероятно, по причине их близости к границе. Все они говорили в одном смысле – не отдавать ливонских городов и земли на правом берегу Двины, принадлежавшей Полоцку, но в сущности предоставляли государю поступать по своему усмотрению. «Ведает Бог да государь, как ему, государю, угодно, так и нам, холопим его». В заключение все должны были целовать крест на том, чтобы служить царю, его детям и их землям, кто во что приходится, и стоять против государевых недругов. Дума эта, как нам кажется, была плодом подозрительности Ивана. Везде видел он тайных изменников, мерещились ему тайные доброжелатели Литвы, и он пытался этим путем как-нибудь отыскать их по их словам, если кто нечаянно проговорится, иначе трудно объяснить совещание с народом того царя, который предал уже этот народ своей опале. По крайней мере, нельзя предполагать, чтобы на соборе этом была одна опричнина без земщины. Созванные говорили то, что по их соображению было угодно Ивану. Замечательно, что во время сумасбродства московского царя в соседней стране, в Швеции, царствовал также полупомешанный сын Густава Вазы, Эрик. Из страха за престол он засадил в тюрьму брата своего Иоанна, женатого на той самой польской принцессе Екатерине, за которую некогда сватался московский царь. Иван не мог забыть своего неудачного сватовства. Неуспех свой он считал личным оскорблением. Он сошелся с Эриком, уступал ему навеки Эстонию с Ревелем, обещал помогать против Сигизмунда и доставить выгодный мир с Данией и Ганзою. Лишь бы только Эрик выдал ему свою невестку Екатерину. Эрик согласился, и в Стокгольм приехал боярин Воронцов с товарищами, а другие бояре готовились уже принимать Екатерину на границе. Но члены Государственного совета в Швеции целый год не допускали русских до разговора с Эриком и представляли им невозможность исполнить такое беззаконное дело. Наконец, в сентябре 1568 года низложили с престола своего сумасшедшего тирана, возвели брата его Иоанна. Русские послы, задержанные еще несколько месяцев в Швеции, как бы в неволе, со стыдом вернулись домой. Иван был вне себя от ярости и намеревался мстить шведам. А чтобы развязать себе руки со стороны Польши, он решился на перемирие с Сигизмундом Августом, тем более что война с Литвою велась до крайности лениво, и русские не имели никаких успехов. Иван на этот раз сделал первый шаг к примирению, выпустил из тюрьмы польского посланника, которого задержал прежде, вопреки народным правам. И, отправляя в Польшу своих гонцов, приказал им обращаться там вежливо, а не так грубо, как бывало прежде. В это время Ивану пришлось вступить в борьбу с церковной властью за свой произвол, доведенный до сумасбродства. Иван задался убеждением, что самодержавный царь может делать все, что ему вздумается, что не должно быть на земле права, которое бы могло поставить преграды его произволу или даже осуждать его деяния, как бы они ни были безнравственны и неразумны. Митрополит Макарий был человек уклончивый. В былое время он был заодно с Адашевской партией, но когда государь разогнал ее, Макарий скромно глядел на то, что делал царь, и хотя не пристал из подобострастия к врагам своих прежних друзей, но, однако, и не пошел с последними. Когда заочно судили Сильвестра, Макарий возвысил было за него голос, но очень слабый. Сильвестр был заточен. Его друзья и сторонники были истребляемы или подвергались гонению. Макарий оставался митрополитом и только скромно и смиренно дерзал просить Ивана о милосердии к опальным. Царю и это было не по сердцу. Преемник Макария Афанасий, бывший царский духовник, был, как кажется, еще покорнее, но царь был недоволен и им, и он осмеливался иногда печалиться об опальных. Когда Иван оставлял Москву для Александровской слободы и прикидывался, будто хочет покинуть престол, то в числе причин, побуждавших его к отречению, выставлял и то обстоятельство, что митрополит и епископы бьют ему челом за опальных. Опричнина была введена. Афанасий не смел прикословить. Но недолго этот пастырь выносил новый порядок вещей и удалился в Чудов монастырь на покой. Это было в 1566 году. Надлежало выбрать нового первопрестольника. Выбор пал на казанского архиепископа Германа из рода бояр Полевых, старца святой жизни, прославившегося своими подвигами распространения христианства в Казанской земле. Представившись первый раз царю, нареченный митрополит, хотя не укорял Ивана прямо за его жизнь, но начал с ним беседу о христианском покаянии. Беседа его очень не понравилась царю. Воспользовавшись этим, Алексей Басманов досказал царю то, что было в душе Ивана. Этот Герман походил на Сильвестра, говорил с царем, как Сильвестр. Иван прогнал Германа. Старец вскоре умер. Разнесся слух, будто царь приказал тайно спровадить его. Тогда царь предложил в митрополиты Соловецкого игумена Филиппа. Духовные бояре единогласно говорили, что нет человека более достойного. Филипп происходил из знатного и древнего боярского рода Калычевых. Отец его, боярин Стефан, был важным сановником при Василии Ивановиче. Мать его, Варвара, наследовала богатые владения новгородской земли. Во время правления Елены Калычевы держались стороны князя Андрея, и трое из них были казнены с падением этого князя. Молодой сын умершего Стефана, Федор, служил в ратных и земских делах. Царь Иван, будучи малолетним, видал его и, как говорят, любил. Достигший 30-летнего возраста, Федор Калычев удалился от мира и постригся в Соловецком монастыре. Что, собственно, побудило его к этому, неизвестно. Но так как, вопреки всеобщему обычаю жениться рано, он оставался безбрачным, то должно думать, что причиной этого было давнее недовольство тогдашнюю жизненную средою и расположение к благочестию. Через 10 лет Филипп был поставлен игуменом Соловецкой обители. Во всей истории русского монашества нет другого лица, которое бы при обычном благочестии столько же помнило обязанность заботиться о счастье и благосостоянии ближних и умело соединять с примерную набожностью практические цели в пользу других. Филипп был образцовый хозяин, какого не было ему равного в русской земле в его время. Дикие, неприступные острова Белого моря сделались в его время благоустроенными и плодородными. Пользуясь богатством, доставшимся ему по наследству, Филипп прорыл каналы между множеством озер, осушил их, образовал одно большое озеро, прочистил заросли, засыпал болота, образовал превосходные пастбища, удобрил каменистую почву, навозил, где было нужно, землю, соорудил каменную пристань, развел множество скота, завел северных оленей и устроил кожевенный завод для обделки оленьих кож, построил каменные церкви, гостиницы, больницы, подвинул производство соли в монастырских волостях, ввел выборное управление между монастырскими крестьянами, приучал их к труду, порядку, ограждал от злоупотреблений, покровительствуя трудолюбию, заботился о их нравственности, выводил пьянство и тунеядство, одним словом, был не только превосходным настоятелем монастыря, но и выказал редкие способности правителя над обществом мирских людей. Неудивительно, что этого человека везде знали и уважали, а потому, естественно, было всем считать его самым достойным человеком для занятия митрополичьего престола. Но выбор со стороны подозрительного царя, человека из боярского рода, который некогда заявлял себя против его матери Елены, может быть отнесен к тем противоречиям, которые были так нередки в поступках полоумного Ивана. Как бы то ни было, Филипп был призван в Москву. Когда он проезжал через Новгород, к нему сошлись жители и молили ходатайствовать за них перед царем, так как носился слух, что царь держит гнев на Новгород. При первом представлении царю Филипп только просил отпустить его назад, в Соловки. Это имело вид обычного смирения. Царь, епископы и бояре уговаривали его. Тогда Филипп открыто начал укорять епископов, что они до сих пор молча смотрят на поступки царя и не говорят царю правды. «Не смотрите на то, — говорил он, — что бояре молчат. Они связаны житейскими выгодами, а нас Господь для того и отрешил от мира, чтобы мы служили истине, хотя бы и души наши пришлось положить за паству, иначе вы будете истязаемы за истину в день судный». Епископы, непривычные к такой смелой речи, молчали, а те, которые старались угодить царю, восстали на Филиппа за это. Никто не смел говорить царю правды. Один Филипп явился к нему и сказал: «Я повинуюсь твоей воле, но оставь опричнину, иначе мне быть в митрополитах невозможно. Твое дело не богоугодное. Сам Господь сказал: аще царство разделится, запустеет. На такое дело нет и не будет тебе нашего благословения». «Владыка святый, — сказал царь, — восставша на меня мнози, мои же меня хотят поглотить. Никто не замышляет против твоей державы, поверь мне, — ответил Филипп. Свидетель нам всевидящее око Божье, мы все приняли от отцов наших заповедь чтить царя. Показывай нам пример добрыми делами, а грех влечет тебя в гиену огненную. Наш общий владыка Христос повелел любить Бога и любить ближнего как самого себя. В этом весь закон. Иван рассердился, грозил ему своим гневом, приказывал ему быть митрополитом. «Если меня и поставят, то все-таки мне скоро потерять митрополию», — говорил Филипп. «Пусть не будет опричнины. Соедини всю землю воедино, как прежде было». Царь разгневался. Епископы с одной стороны умоляли Филиппа не отказываться, с другой кланялись царю и просили об утолении его гнева на Филиппа. Царь требовал, чтобы Филипп непременно ставился в митрополиты и дал запись не вступаться в опричнину. Филипп, наконец, согласился. Неизвестно, что было поводом к этой уступке, но всего менее ее можно объяснить трусостью, так как это не оправдывается ни предыдущим, ни последующим поведением Филиппа. Вернее всего, царь подал ему какую-нибудь надежду на свое исправление. Филипп дал грамоту не вступаться в царский домовый обиход и был поставлен в митрополиты 25 июля 1566 года. Несколько времени после того царь действительно воздерживался от своей кровожадности, но потом опять принялся за прежнее. Опять начались пытки, казни, насилие и мучительство. Филипп не требовал уже больше уничтожения опричнины, но не молчал. Являлся к царю ходатаем за опальных и старался укротить его свирепость своими наставлениями. Царь оправдывал себя тем, что кругом его тайные враги. Филипп доказывал ему, что страх его напрасен. «Молчи, отче!» — говорил Иван. «Молчи, повторяю тебе, и только благословляй нас по нашему изволению». «Наше молчание, — отвечал Филипп, — ведет тебя к греху и всенародной гибели. Господь заповедал нам душу свою полагать за други свои». «Не прикословь державе нашей, — сказал царь, — а не то гнев мой постигнет тебя, или оставь свой сан». «Я, — отвечал Филипп, — не просил тебя о сане, не посылал к тебе ходатаев, никого не подкупал. Зачем сам взял меня из пустыни?» «Если ты дерзаешь поступать против закона, твори как хочешь, а я не буду слабеть, когда приходит время подвига». Царь вскоре не взлюбил настойчивого митрополита и не допускал его к себе. Митрополит мог видеть царя только в церкви. Царские любимцы возненавидели Филиппа еще пуще царя. 31 марта 1568 года, воскресенье, Иван приехал к обедне в Успенский собор с толпой опричников. Все были в черных ризах и высоких монашеских шапках. По окончании обедни царь подошел к Филиппу и просил благословения. Филипп молчал и не обращал внимания на присутствие царя. Царь обращался к нему в другой, в третий раз. Филипп все молчал. Наконец царские бояре сказали: «Святый владыка, царь Иван Васильевич требует благословения от тебя». Тогда Филипп, взглянув на царя, сказал: «Кому ты думаешь угодить, изменивши таким образом благолепие лица своего? Побойся Бога, постыдись своей багряницы. С тех пор, как солнце на небесах сияет, не было слышно, чтобы благочестивые цари возмущали так свою державу. Мы здесь приносим бескровную жертву, а ты проливаешь христианскую кровь твоих верных подданных. Доколе в русской земле будет господствовать беззаконие? У всех народов, и у татар, и у язычников есть закон и правда, только на Руси их нет. Во всем свете есть защита от злых и милосердие. Только на Руси не милуют невинных и праведных людей. Опомнись! Хотя Бог и возвысил тебя в этом мире, но и ты смертный человек. Взыщется от рук твоих невинная кровь. Если будут молчать живые души, то каменья возопьют под твоими ногами и принесут тебе суд. «Филипп, — сказал царь, — ты испытываешь наше благодушие. Ты хочешь противиться нашей державе. Я слишком долго был кроток к тебе, щадил вас, мятежников. Теперь я заставлю вас раскаиваться». «Не могу, — возразил ему Филипп, — повиноваться твоему повелению, паче Божьего повеления. Я пришлец на земле и присельник, как и все отцы мои. Буду стоять за истину, хотя бы пришлось принять и лютую смерть». Иван был взбешен. Он отвел свой гнев на других, и на другой же день, как бы в досаду Филиппу, замучил князя Василия Пронского, только что принявшего монашество. Свирепость царя в это время все более и более возрастала. В июле того же года происходили описанные нами выше отвратительные сцены разорения вотчин опальных бояр. Царь с пьяною толпою приехал в Новодевичий монастырь. Там был храмовый праздник и совершался крестный ход. Служил митрополит. Когда, по обряду, читая Евангелие, митрополит обратился, чтобы сказать «мир всем», то, заметив, что один опричник стоял в тафье, митрополит воскликнул: «Царь! Разве прилично благочестивому держать огорянский закон?» «Как? Что? Кто?» — завопил ему в ответ царь. «Один из ополчения твоего, из лика сатанинского», — сказал всенародный Филипп. Опричник поспешно спрятал свою тафью. Царь был вне себя от злости и, воротившись домой, собрал духовных для того, чтобы судить митрополита. Царский духовник протопоп Евстафий, враг Филиппа, чернил митрополита, стараясь угодить Ивану. Составился план произвести следствие в Соловках и собрать разные показания монахов, которые бы могли уличить бывшего игумена в разных нечистых делах. Царю хотелось, чтобы митрополит был низложен, как будто за свое дурное поведение. В Соловки отправился за этим суздальский епископ Пафнутий с архимандритом Феодосием и князем Темкиным. Соловецкие иноки сначала давали только хорошие отзывы о Филиппе. Но Пафнутий соблазнил игумена Паисия обещанием епископского сана, если он станет свидетелем против митрополита. К Паисию присоединилось несколько старцев, склоненных угрозами. Пафнутий привез их к царю. Собрали собор. Первенствовал на нем из духовных Пимен Новгородский. Из угождения царю он заявил себя врагом Филиппа, не подозревая, что через 2 года и его постигнет та же участь, какую теперь готовил митрополиту. Призван был митрополит и, не дожидаясь суда, сказал: «Ты думаешь, царь, что я боюсь тебя? Боюсь смерти за правое дело? Мне уже за 60 лет. Я жил честно и беспорочно. Так хочу и душу мою предать Богу, судье твоему и моему. Лучше мне принять безвинно мучение и смерть, нежели быть митрополитом при таких мучительствах и беззакониях. Я творю тебе угодное. Вот мой жезл, белый клобук, мантия. Я более не митрополит. А вам, архиепископы, епископы, архимандриты, иереи и все духовные отцы, оставляю повеление. Пасите стадо ваше, помните, что вы за него отвечаете перед Богом. Бойтесь убивающих душу более, чем убивающих тело. Предаю себя и душу свою в руки Господа». Он повернулся к дверям, намереваясь уйти, но царь остановил его и сказал: «Ты хитро хочешь избегнуть суда. Нет, не тебе судить самого себя. Дожидайся суда других и осуждения. Надевай снова одежду. Ты будешь служить на Михайлов день обедню». Митрополит молчал, повиновался, надел одежду и взял свой жезл. В день архангела Михаила Филипп в полном облачении готовился начинать обедню. Вдруг входит Басманов с опричниками. Богослужение приостанавливается. Читают всенародно приговор церковного собора, лишающий митрополита пастырского сана. Вслед за тем воины вошли в алтарь, сняли с митрополита митру, сорвали облачение, одели в разодранную монашескую рясу, потом вывели из церкви, заметая за ним след метлами, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь. Народ бежал за ним следом и плакал. Митрополит осенял его на все стороны крестным знаменем. Опричники кричали, ругались и били едущего митрополита своими метлами. Через несколько дней привезли на телеге низложенного митрополита слушать окончательный приговор. Игумен Паисий проговорил ряд обвинений. Пимен также говорил против Филиппа. Филипп сказал: «Да будет благодать Божья на устах твоих. Что сеет человек, то и пожнет. Это не мое слово, Господне». Его обвиняли, между прочим, в волшебстве и приговаривали к вечному заключению. Филипп не оправдывался, не защищался, а только сказал царю: «Государь, перестань творить богопротивные дела. Вспомни прежде бывших царей, те, которые творили добро и по смерти славятся, а те, которые дурно правили своим царством, и теперь вспоминаются недобрым словом. Смерть не побоится твоего высокого сана. Опомнись, и прежде ее немилостивого пришествия принеси плоды добродетели и собери сокровища себе на небесах, потому что все собранное тобою в этом мире здесь и останется». Его увели. По царскому приказанию ему забили ноги в деревянные колодки, а руки в железные кандалы, посадили в монастыре святого Николая Старого и морили голодом. Рассказывают, что царь приказал отрубить голову племяннику его Ивану Борисовичу Калычеву, зашить в кожаный мешок и принести к Филиппу. «Вот твой сродник», — сказали ему, — «не помогли ему твои чары». Через несколько дней царь приказал отправить Филиппа в отрочь монастырь в Тверь. С досады он казнил еще нескольких Калычевых. Вместо Филиппа царь велел избрать в сан митрополита троицкого архимандрита Кирилла. Бедному Пимену не удалось сесть на митрополичий престол, чего он надеялся.